Глава 34. Восьми лет от роду Иосия стал царем. 31 год царствовал он в Иерусалиме. Он творил дела, угодные Господу. Во всем следовал он отцу своему Давиду, шел по его пути, не уклоняясь ни вправо, ни влево. На восьмом году своего царствования, еще юношей, он устремился к Богу своего предка Давида, а на 12-й год он начал очищать Иудею и Иерусалим от капищ, дерев Ашеры, изваяний и литых статуй. Он велел разрушить жертвенники Ваалов и стоявшие на них курильницы. Он срубил дерева Ашеры, изваяния и литые статуи. Все это он разбил вдребезги и рассыпал по могилам тех, кто прежде приносил им жертвы. А кости жрецов он сжег на их жертвенниках и так очистил Иудею и Иерусалим. Также в городах Манасии, Ефрема, Симеона и даже Нефалима, по всей земле Израиля, он повсеместно уничтожал их храмы, разрушал жертвенники и дерева Ашеры, вдребезги разбивал изваяния, сносил кумирни. Затем он вернулся в Иерусалим. 18-й год своего правления, очистив всю страну и храм, Иосия поручил Шафану, сыну Ацалии и Маасие, городскому правителю, а также глашатую Иоаху, сыну Иоахаза, отремонтировать храм Господа Бога. Они пришли к Хилкии, верховному священнику, и отдали ему серебро, которое было принесено в храм. Его собрали левиты, стражи ворот, среди племен Манасии и Ефрема, со всех уцелевших израильтян, со всех иудеев, вениамитян и со всех жителей Иерусалима. Его передали тем, кто был назначен вести работы в храме Господа. Из этих денег они оплачивали труд рабочих, которые проводили ремонтные и восстановительные работы в храме Господа, плотников, строителей, а также покупку тесаного камня и дерева для окреплений и для того, чтобы отстроить здания, разрушенные царями Иудеи. Работники выполняли свою работу честно, а руководили ими левиты Яхат и Авдий из рода Мераритов, а также Захария и Мешуллам из рода Кехатитов. Все левиты, хорошо умевшие играть на музыкальных инструментах, сопровождали носильщиков и следили за всем, что делали рабочие. Некоторые из левитов были песцами, распорядителями и стражами ворот. Когда из храма доставали хранящееся там серебро, священник Хилкия нашел книгу «Закона Господнего», который был записан Моисеем. Тогда Хилкия сказал песцу Шафану: «Я нашел в храме Господа книгу закона». И Хилкия передал свиток Шафану. Шафан отнес ее царю и рассказал ему обо всем. «Твои слуги исполняют все, что ты им поручил. Они переплавили серебро, поступившее в храм Господа, и передали смотрителям и работникам». Потом добавил: «Священник Хилкия передал мне свиток». И Шафан прочел свиток царю. Выслушал царь слова закона и разодрал свои одежды. Он повелел Хилкии, Ахикаму, сыну Шафана, Авдону, сыну Михея, писцу Шафану и Асае, царскому слуге: «Идите, вопросите Господа обо мне и о тех, кто остался в Израиле и Иудее. Как быть с тем, что написано в этой найденной ныне книге? Ибо велика ярость Господня, которая изольется на нас за то, что наши отцы не соблюдали повелений Господа и не поступали так, как нам предписано в этой книге». Хилкия и царские посланники пошли к пророчице Хулде, жене Шаллума, сына Такхата, сына Хасры, хранителя одежд. Жила она в Иерусалиме, в новом городе. Они все рассказали ей, и она ответила: «Так говорит Господь, Бог Израиля. Передайте тому, кто послал вас ко мне. Так говорит Господь. Скоро, скоро я наведу на этот город и на его жителей страшную беду, исполнится все, что записано в этой книге, которую читали иудейскому царю. Эти люди оставили меня, они приносили жертвы другим богам, они всеми своими поступками оскорбляли меня. За это и зальется моя ярость против этого города, и не угаснет. А царю Иудеи, который послал вас вопросить Господа, передайте: так говорит Господь, Бог Израиля. Ты слышал, что написано в этой книге. Услышав, что я обещал сделать с этим городом и с его жителями, ты смирился и склонился перед Господом, и разодрал одежды, и плакал передо мной. За это и я услышал тебя, говорит Господь. Я дам тебе спокойно отойти к отцам, ты будешь с миром погребен в своей гробнице, и глаза твои не увидят той страшной беды, которую я наведу на этот город и его жителей. Когда ответ пророчицы передали царю, он повелел собрать всех старейшин Иудеи и Иерусалима. Он вошел в храм Господа, а следом за ним все жители Иудеи и Иерусалима, священники, пророки и весь народ, стар и млад. И царь прочел им от начала до конца всю книгу договора, что было найдено в храме Господа. Царь встал на свое место и подтверждал перед Господом договор: быть верным Господу от всего сердца и от всей души, исполнять Его повеления, предписания и законы, соблюдать все условия договора, записанные в свитке. Он велел, чтобы это подтвердили все, кто жил в Иерусалиме и на земле Вениамина. И жители Иерусалима стали поступать так, как велел Божий договор, договор Бога их отцов. Иосия убрал из подвластных израильтянам земель все мерзости и заставил всех жителей Иерусалима служить Господу, Богу их. И они исполняли это, пока Иосия был жив.